«Профессор Тадакора!» — крикнул с мостика капитан. «Как вы думаете, обойдется?» «Обойдется, ничего особенного», — ответил профессор. «Неизвестно, как и когда, вооружившийся биноклем. Да и расстояние до нас большое. Нам, пожалуй, лучше всего передать предупреждение ближайшим судам и идти вперед, не меняя курса». «Смотрите, у рифа Мёдзин тоже выбросы пара». Юкинага смотрел в одолженный у профессора бинокль. «Да, извержение кажется небольшое. До образования нового острова еще далеко». «А что нас тряхнуло?» «Цунами?» — спросила Надера. «Может быть, может быть. Но тоже не слишком сильное. Дойдет до острова Агасима, заставит его разок нырнуть, и все», — успокоил профессор. А Надера попросил у Юкинаги бинокль. Из моря в несколько рядов извергалось рыжее пламя. Потом вершина атолла подпрыгнула и распалась на куски. И почти сразу вода вокруг атолла закипела. Белый пар и коричневый дым скрыли пламя. Дым не только поднимался высоко в небо, но и стелился понизу, заставляя пузыриться воду, ливнем сыпались раскаленные вулканические бомбы и пемза. Раздалось еще несколько глухих взрывов. «Да, действительно, ничего особенного», — повторил профессор Тадакора. «Видите, огонь уже пошел на убыль». Профессор был прав. Внизу дым стал редеть. Еще раз посмотрев в бинокль, Анадера заметил, что между скалами образовалось нечто вроде отмели, где плясали низкие, похожие на щетку язычки пламени. Судно накренилось. Анадера почувствовал, что Хакута прибавил скорость. Волны то и дело окатывали палубу. Брызги с силой хлестали по лицу. Началась килевая качка, и судно мелко завибрировало. Палубы опустили. Газовые турбины выли, словно ветер в подземном гроте. «Только что принята радиограмма с наблюдательного судна», — сказал капитан, спустившись с мостика. «Мы пойдем прямо в район затонувшего острова, а затем к острову Тори. Возьмем на борт сотрудников метеостанции». «К острову Тори?» — встревожился Юкинага. «Там тоже появились признаки извержения?» «Понятия не имею. Мне известно лишь, что начальник метеостанции объявил тревогу и просил эвакуировать людей с острова». «Вы же здесь промокнете. Судно может разок-другой зарыться носом в волну, так что вам лучше спуститься в каюты». Капитан поставил ногу на ступеньку трапа, ведущего на мостик. «Кстати, цунами, которое недавно прошло, кажется, не имеет отношения к извержению. Поступило сообщение, что, скорее всего, оно связано с землетрясением к востоку от Манинского желоба». Услышав это, профессор Тадакора нахмурился. Со стороны кормы появился Тацуна, мокрый насквозь и очень расстроенный. «Анадера-сан», — сказал он, — «я должен перед вами извиниться. Когда началась боковая качка, волна унесла ваш фотоаппарат». Анадера, остановившись у люка в трюм, внимательно посмотрел на журналиста и сдержанно усмехнулся. «Возместишь». Раздел 5. Хакута пришел на место встречи в 30 километрах к северо-востоку от острова Тори. Закатное солнце с бешеной яростью, словно желая вскипятить море, изливала свои последние лучи на водную гладь 30-й северной широты. Царил полный штиль, будто подернутая маслом вода лишь изредка едва вздрагивала под слабым юго-восточным ветерком. В Адацуме вместе с палубной подставкой спустили на воду, подтянули канатами к Дайтамару, третьему судну метеослужбы и подняли на его корму. Танкера фирмы «Кака» еще не было. Очевидно, Хакута где-то его обогнал. Говорили, что он прибудет только ночью. Когда над тихой водой разлились сумерки и в небе засияли неправдоподобно яркие южные звезды, погрузка закончилась. Хакута тут же дал прощальный гудок, взял курс на юго-запад и на полной скорости пошел к острову Тори эвакуировать служащих метеостанции.